Он постепенно занял положение советчика, знахаря, врача. «Зачем забираешь наше счастье?» — укоряли папа якуты. «Мало тебе своего!» Они предложили ему выкуп за Савку, припрягли к его санкам двух молодых коньков, жеребца и кобылку. Поп коней взял, даже благословил, плодиться будут, и по обычаю оставил их тут же на Улбуте у старосты в стаде, а Савку все же взял с собой. Савка ничего не сказал, остался в городе, выписал жену и детей, и, разумеется, бубен, и шаманский кафтан, и рогато-оленную шапку, и стал продолжать свою практику. Он словно повысился в чине и значении, из шамана поселкового стал кудесником общеулусным, даже общеколымским. Якутский протопоп называли его русские. Они охотно лечились у Савкиных чертей. При звуках тяжелого бубна, под бряканье железной бахромы, когда Савка плясал у огня в кафтане и рогах, и даже протопоп настоящий, православный иерей, тот же самый отец Алексей Краснов, в январе занедужив, после доктора послал и за Савкой и попросил его отслужить ему молебен по-черному. Правду говорили якуты, что отец Алексей отнял у них Савку для собственного счастья. Савка, однако, попов ненавидел и церкви, и иконы, скорее, пожалуй, как соперников. И теперь он зачуял новое и пошел в открытую. Сам он на площадь не вышел, был он стар и к тому же слегка параличен. Но его старший внук, парень разбитной веселый, водивший знакомство с Викешиной командой, как только затрещали балалайки, утащил у деда его музыку и вытащил на улицу. Пир шел на весь мир. Все люди были тут, даже больные и расслабленные. Одну старуху принесли на ковре и положили у костра. Костер горел широко и ярко. На длинных жердях висело десятка-полтора огромнейших чайников. С ума с табаком зияло распахнутым устьем. Все трубки дымились, пожалуй, штук 500. Табачно-сизое облако клубилось до церкви и кладбища. Здесь любящие дети курили на могилках, накуривали покойников, стараясь и им уделить частицу от общего праздника. Но центром всеобщего внимания была, разумеется, жидкая. Ведро спирту влили в большую 40-ведерную бочку на кованых обручах и дополнили водой. Правда, не доверху, а всего ведер 5, чтоб хватило на всех. Вышла и вправду жидкая, градусов 15-18, но это было неважно. Пьянка на севере не только техническое действие по формуле «перегоняю водку из бутылки в глотку», а скорее внушение. Пьют, если есть, неразведенный спирт и даже не пьянеют, но могут пить простые ополоски и тут же захмелеть, при том же захмелеть, зашататься и даже упасть, считается шиком и светской грацией. Иной и не хмелен ничуть, а качается нарочно. «Глядите, как я накачался!» по улице, выводит кренделя и сам собою любуется больше людей. У бочки стоял виночерпе маленький Пака. Бочка была повыше его самого, но он взобрался на пень и царил над толпой, как волшебник или гном. В руке у него был железный уполовник с длиннейшей ручкой, каким снимают пену при выварке жиру. Жир варят в челноках раскаленными камнями, и камни подхватывают из костра все тем же уполовником. Оттого ручка должна быть длинная. Пака запускал свою длинную цедилку в глубину и потом подносил ее жаждущим прямо ко рту. Они были как дети, а он раздавал им лекарства волшебной ложкой. На лужайке плясали в кругу, не видно было кто, только тренькала и пилила музыка. Зрители хлопали в ладоши и пели. «Ах, моя дудочка, серебряная юбочка, куды дудка ходила, юбку замочила?» 11. Увидев столь бесшабашный разгул, Митька рассвирепел сразу до беспамятства. На него иногда находили такие припадки. Тогда он бросался на обидчика с ножом, с топором. Люди говорили, что так на него напущено. Разговорить его умела только Мотька-очелинка, которую в другое время он помыкал как рабыню. Припадки у Митьки были редкие, раз в 2 года. Революция, однако, еще более редкий припадок. Она случается однажды в столетие. Естественно, что одна редкость вызвала другую. «Так вы бунтовать!» — крикнул Митька яростно на всю площадь. «Я вас научу!» Он вытащил шашку из ножен и стал наступать на Паку с его бочкой, черпалкой и другими атрибутами. Публика в ужасе шарахнулась. Митька был похож на старого исправника, не того, убежавшего недавно, а другого, что был перед ним и умер на Колыме от удара. Тот был во хмелю буин, и в летнее время, бывало, напьется и бегает по городу шашкой наголо, сам тоже совершенно голый. Даже Пака, бесстрашный обличитель исправников, на этот раз струхнул, соскочил с пня и уронил уполовник в бочку. Не зная, куда деться, Пака спрятался за бочку и выглядывал оттуда, словно они собирались играть в пятнашки или жмурки. Митька шел вперед, а люди бежали с дороги. Только остался один Викеша-русак. Он стоял и присматривал за сумой с табаком. В руке у него был деревянный бичик с костяным наконечником, каким погоняют олени. Аленка подошла, запустила руку в суму. Викеша ждал. Она порылась в табаке, отщипнула от папуши сверток прессованных листков и вытащила вон. Была она повязана алым платочком из макаризированных запасов. В толпе повсюду мелькали алые головы, как крупные дикие маки. Аленка потащила табак. «Брось», — сказал Викеша, и легонько ударил ее бичиком по пальцам. Сверток упал обратно. «Растаскивать нету закона», — сурово объяснил Викеша. «Здесь раскуривайте». «Да я бабушке», — попросила Аленка. Которой такой? Все бабушки тоже пришли».